сказка про яблоню и елку. У нашего дома растет стройная яблоня и пушистая-пушистая елка. В канун Нового года папа достает коробки с елочными украшениями, и мы развешиваем на елке волшебные фонарики, разноцветные шары, гирлянды и мишуру. Сверху ветки припорашивает снег, и дерево стоит величественное, как сказочная королева. Наша яблоня смотрит на елку и очень хочет быть такой же, как она. «Я бы все отдала, – думает яблоня, – за то, чтобы меня так чудесно наряжали зимой. Если бы я могла хоть день постоять такой красавицей, я была бы счастлива всю жизнь. Какая замечательная судьба быть елкой!» Проходит немного времени, и наступает весна. Тает снег, набухают почки, начинается веселая карусель. Каждый день приносит сюрпризы. Сначала подснежник, за ним ландыш, а потом желтым ковром расстилаются одуванчики. Скоро каникулы. Целых 3 месяца свободы. Даже дух захватывает от счастья. И вот в один прекрасный день на яблоне распускаются белые цветочки. День, когда яблоня зацвела, моя сестренка считает самым волшебным. Она подходит к яблоне, касается ее рукой и загадывает самое заветное желание. Яблоня стоит в белом облаке цветов и потрясающим аромате. Елка любуется ею, не отводя глаз. «Ах, как бы мне хотелось быть яблоней! У меня никогда в жизни не было собственных цветочков. Я никогда так не пахла. Какая чудесная судьба родиться яблоней!»